Глава 25. Из школы я вышла позже обычного. Биологичка настаивала, чтобы я участвовала в какой-то олимпиаде, поэтому после уроков пришлось выслушивать ее инструкции. Мне не особо хотелось, но даже сам факт моего присутствия на олимпиаде уже гарантировал пятерку, так что я решила не бухтеть. Обидно только, что домой пришлось идти в одиночестве. Уже выйдя за школьную калитку, я непроизвольно обратила внимание на какого-то незнакомого парня, который ошивался рядом. Ничего особенного. Вязаная шапочка, надвинутая на самые брови, спортивная куртка, руки в карманы. Оглянувшись через пару минут, я заметила, что парень идет за мной следом. Может, конечно, совпадение, но, как назло, вокруг не было ни одного прохожего. И мне стало неуютно. Невольно ускорив шаг, я прошла через арку и снова оглянулась. Парень не отставал. До дома оставалось всего ничего, но мне страшно не хотелось, чтобы странный тип узнал, где я живу. Поэтому я не придумала ничего лучше, как бегом добежать до первого подъезда нашего дома, быстро набрать код и захлопнуть за собой дверь раньше, чем парень успел бы добраться до меня. Здорово, что два с виду совершенно разных подъезда так удачно соединены между собой и можно спокойно переходить из одного в другой. Соседи по дому всегда любезно сообщали код домофона, если он менялся. Хотя я не уверена, что кто-то из первого подъезда с лифтом в здравом уме стал бы заходить в дом через наш второй подъезд. Все еще прислушиваясь, с колотящимся сердцем, я еле дождалась лифта, потом нетерпеливо сквозь зубы подгоняла двери, так невыносимо долго закрывавшиеся, и уже с облегчением нажала на кнопку последнего этажа. Кабина привычно легонько завибрировала, я успокоилась. И тут лифт тряхануло. И он встал. Но двери не разъехались, а свет вообще начал медленно гаснуть. Что за шутки?» — возмутилась я мысленно. Похоже, я застряла. Лучше бы пешком пошла. Дался мне этот странный парень. Раз не сунулся в этот подъезд за мной, значит, и в наш не пролез бы. В сердцах я несколько раз нажала сначала на кнопку последнего, шестого этажа, потом на вызов диспетчера, а потом на все кнопки подряд. С тем же самым эффектом. Никаким. Мне показалось, что кабина немного задрожала. Но я рано радовалась. Это вовсе не означало начало движения. Ни вверх, ни вниз. Более того, что-то прошуршало по стенке рядом со мной. Будто кто-то сухими пальцами провел по шершавой поверхности. «Эй, кто здесь?» На всякий случай громко спросила я, а у самой в животе ухнуло, как бывает на качелях или аттракционах, когда резко летишь вниз. Опять шуршание, теперь громче. «Кто?» «Папа плачет! Папа плачет!» Четко два раза повторил детский голос с той стороны лифтовой кабины. У меня даже волоски на руках поднялись. Я затаилась, боясь пошевелиться. Насколько я помнила, дети младшего возраста в этом подъезде не живут. Безобидный голос. Детский. Почему же мне так страшно, что я дышать стала через раз? Свет теперь горел еле-еле, так что я едва могла различить кнопки на панели. «Мяу!» — сказал тот же детский голос, будто ребенок прижался губами прямо к щели между раздвижными дверями лифта. «Убирайся! Убирайся отсюда!» — мысленно взмолилась я. Словно в ответ на мои мольбы вспыхнул свет. Я невольно зажмурилась. Лифт дернулся, но теперь привычно, как обычно в начале движения. Плавно поехал, остановился. И двери, как ни в чем не бывало, стали разъезжаться. Но теперь-то мне казалось, что в лифте безопаснее. Или нет? Впрочем, когда двери начали автоматически закрываться, я вдруг сообразила, что в последний момент в кабину может что-то проникнуть. И тогда мне крышка, судорожно нажав на кнопку «Отмена», теперь она работала. Я осторожно высунула наружу голову и огляделась. Никого. Впрочем, если это что-то невидимое, то оно вполне может стоять рядом со мной внутри лифта. Эта мысль заставила меня немедленно выйти на лестничную клетку и прислушаться. Потом, осмелев, я сделала пару шагов. «Мяу!» — снова послышалось из-за лифтовой темноты. Я приостановилась, прислушиваясь и напряженно вглядываясь в первые три видимые ступени. Кот. Кот из воздуховода. Он же убежал на лестницу за лифтом. Наверное. Сплошные странные коты. Ступеньки уходили вниз, скрываясь за поворотом. Никакого движения. Только кровь пульсирует в моих собственных ушах. «Мяу!» Теперь ближе. Но мяукал-то все тот же детский голос. Голос того, кто скребся в кабину лифта. Мне показалось, что на первую освещенную ступеньку легла какая-то неясная тень. Я больше не стала ждать. Ступор прошел. Молча, дыша открытым ртом, я помчалась по коридору, соединяющему подъезды. Какой же он невыносимо длинный! Казалось, доски прогибаются под моими ногами, пружинят, тормозят бег. 12 трупов?» — она сказала. «На чердаке?» Я боялась оглянуться. Вылетела на лестничную клетку 6-го этажа нашего подъезда и буквально кубарем, чудом не споткнувшись и не свернув себе шею, скатилась по лестнице вниз, рывком выдернула из кармана ключи. Первый раз в жизни с первого раза попала в замок, повернула так резко, что чуть не сломала ушко ключа. Выдернула, рванула дверь на себя, проскользнула, снова рванула на себя и хлопнула задвижкой. Обычно ею никто не пользовался, потому что дверь общая, на две квартиры, и невозможно было бы войти, не побеспокоив соседей. Сейчас мне было плевать. Я посмотрела в глазок. Обычная картина. Ничего нового. Папа ответил сразу. Я редко ему звонила, так что он всякий раз радовался и старался тут же реагировать на вызов или вскоре перезванивал, если был занят и не смог ответить. Сейчас он тоже был весел, спрашивал про учебу, про биологию. Я испытала такое облегчение, что чуть не расплакалась. А вот он не плакал. Проклятый лифтовый голос соврал.